Глава 22. Роуэн. Открыв глаза, я обнаружила, что обнажённая лежу в объятиях Ориона. Он одарил меня кривоватой усмешкой. «С возвращением, милая. Наконец-то очнулась». Нахмурившись, я обвела взглядом освещенное свечами помещение. Потолок пересекали толстые деревянные балки, стены были выкрашены в белый цвет. В центре комнаты стояла кровать с балдахином, а у закрытого ставнями окна — чан с горячей водой, от которой поднимался пар. В очаге жарко пылал огонь, наполняя воздух запахом жжёного кедра. В голове у меня пока не прояснилось. «Почему я голая, Орион?» Из-за низкого потолка ему приходилось горбиться. «Потому что я собираюсь смыть с тебя кровь и согреть». С этими словами он осторожно опустил меня в теплую воду. От разницы температур перехватило дыхание, пальцы на руках и ногах стало покалывать. Я даже решила, что они распухли, но через несколько мгновений вовсю блаженствовала. Глубже погрузившись в чан, потерла ладони друг от друга и спросила, «Где мы находимся?» «В таверне матушки Патным». «Ты снова покорил ее своим обаянием, да? А как объяснил, почему я без одежды и вся в крови?» «Сказал, что мы с тобой и прочие охотники на демонов столкнулись в лесу с великим злом и вступили с ним в смертельную схватку. Но, видишь ли, матушка Патным никак не может забыть о твоих нечестивых помыслах. Предлагает, чтобы завтра ты прилюдно покаялась в своих греховных желаниях». Я возмущенно уставилась на него. «Уверена, что и у тебя самого имеются греховные желания. Всегда». Орион склонился над чаном и, окунув в воду тряпицу, которую держал в руке, принялся осторожно меня умывать. Я рассудила, что тогда в лесной хижине мы накинулись друг на друга и сплелись в порыве страсти, потому что, будучи из рода Лилит, оба лишились самообладания в зачарованном лесу. Но на всякий случай почти полностью ушла под воду. «Не хочешь ли поведать мне, в чем заключается твой план мести? Почему Таммуз о нем спрашивал?» Я всмотрелась в до боли прекрасное лицо Ориона. Серебристые волосы обрамляли резко очерченные скулы, а темные густые брови контрастировали с голубыми глазами, в которых горел огонь безумия. «Незачем перед сном обсуждать ночные кошмары», — отрезал он. Смыв с моей кожи последние следы крови, отложил тряпицу в сторону и, смерив меня ничего не выражающим взглядом, добавил. «Пойду узнаю, не найдется ли у матушки Патным какой-нибудь одежды для тебя». Наблюдая, как Орион шагает прочь из комнаты, я почувствовала, как усилилась боль в груди. Что бы между нами ни произошло, он никогда не сможет полностью доверять мне. И никогда не извиниться за то, что наговорил. Вода в чане начала остывать, и я выбралась из него. Полотенце я нигде не обнаружила, если честно, вообще сомневалась, что в те стародавние времена их уже изобрели, поэтому подошла к очагу, чтобы жаркое пламя осушило обнаженное тело. Не буду кривить душой, мне нравилось тепло огня, но было трудно не думать об этой таверне как о смертельной ловушке, особенно учитывая, что в потустороннем мире огненный дар не действовал, а значит, у меня не имелось никакой защиты. Единственными источниками света здесь служили разожженные очаги и свечи, а о пожарной сигнализации никто и слыхом не слыхивал. Обсохнув, я натянула трусики, единственный оставшийся у меня предмет одежды. Обычно перед сном я просматривала соцсети и читала сообщения в мессенджерах. Мой вариант связи с внешним миром, в некоторой степени избавляющий от чувства одиночества. В аду подобных благ цивилизации не имелось, поэтому я вытащила из рюкзака отцовскую записку и накрылась одеялом. Развернув ее, я всмотрелась в слова, выведенные аккуратным решительным почерком. «Да здравствует король Нергал! Да здравствует король Нергал! Да здравствует король Нергал!» Я провела по буквам кончиками пальцев. Эта фраза не облегчила одиночество, зато разожгла любопытство. Какого чёрта кому-то вздумалось хранить подобное? Снова коснувшись бумаги, я нащупала едва различимые бугорки. Нахмурившись, поднесла записку к разожжённому очагу, и у меня перехватило дыхание. Оранжевые лучики света струились сквозь крошечные отверстия, наколотые иголкой и складывающиеся в изящные буквы. Моё сердце ускорило бег. Это был примитивный способ сокрытия от посторонних глаз сообщений. Я принялась расшифровывать содержание послания, адресованного моей маме. «Ария, боюсь, что время моё на исходе. Лже-принц, мой вероломный сын, остаётся глух к угрозам и не позволяет нам вернуться. А Роуэн, нашем возлюбленном творении, ему ничего не известно. Я говорил с умирающим богом, и он подтвердил наши опасения. Если лорд Хаоса добьется своего, царство смертных сгорит в огне. Править надлежит Каамартаны. Лишь третьему светоносцу под силу возродить нас. Я вернусь к вам, как только смогу. Молох». Пытаясь понять смысл письма, я перечитывала его снова и снова, потрясённая тем, что в нём упоминается и лорд Хаоса, и умирающий бог, и даже я сама. Мои подозрения, наконец, подтвердились. Ария и Молох были моими настоящими родителями. Подхваченная водоворотом мыслей, я бросила взгляд на дверь. Сколько у меня осталось времени до возвращения Ориона? Кое-что из написанного выглядело предельно просто. Лже-принц, вероломный сын Молоха, это, конечно, король Камбриэль, мой сводный братец. Сердце гулко колотилось в плену грудной клетки. Три светоносца с золотыми звёздами, метками Люцифера. Я, Орион и Мартана. Отец говорил о нас с ней, как о двух разных личностях. Если лорд Хаоса добьётся своего, царство смертных сгорит в огне. Не очень-то вдохновляюще звучало, но я хотя бы получила доказательство того, что не являюсь той, за кого меня принимает Орион. Моё сердце ёкнуло, когда я прочитала послание снова. «Править надлежит Каамартаны». Я являлась третьим светоносцем и понятия не имела, что такое «Ка». Может, этим словом обозначали дочь, которая как две капли воды похожа на другую. Почему же тогда отец назвал меня возлюбленным творением? О членах семьи так обычно не говорят. Походило скорее на чудовищное создание Франкенштейна. Я закрыла глаза, и перед мысленным взором снова возник Камбриэль. Если верить письму, мои родители ему угрожали. Готовы спорить на что угодно, они использовали тот же рычаг воздействия, что и Орион. Наверняка обещали рассказать всему свету, что он не настоящий король. Но в отличие от Ориона, их оказалось легче убить, чтобы избавиться от нежелательных доказательств. Заслышав скрип половиц под чьими-то шагами, я поспешно сложила записку и сунула её в кармашек рюкзака. Дверь открылась, и в комнату вошёл Орион, неся перекинутое через руку платье и шаль вдобавок. Как мило. Я наблюдала за его приближением, и в голове у меня начал складываться план. Мне следовало отнять у него корону. В этом мире я могла доверять только своей маме и Шай. Мама не сомневалась, что из меня получится отличная королева. Теперь я и сама в этом уверилась. Куда Ориону править? Он же совершенно безумен. Я следила глазами за тем, как он стягивает с себя сорочку, обнажая мощное тело, освещенное отблесками пламени, и с трудом подавляла желание сообщить, что никакая я не Мартана. Теперь у меня, наконец, появилось тому подтверждение. Мои родители считали нас двумя разными личностями, в чем я с самого начала и пыталась уверить Ориона. Все детские воспоминания, которыми я так дорожила, оказались подлинными, а не выдуманными. Рождественские утра, которые мы с мамой проводили вдвоём, были настоящими. Учитывая общее содержание послания, очевидно, мне требовалось держать язык за зубами. Я не видела причин сообщать Ориону, что сама намерена завладеть троном, которого он так жаждет. Натянув одеяло на плечи, я перевернулась и уставилась на горящий в очаге огонь. В его пляшущих язычках мне привиделись движущиеся, извивающиеся фигуры. И Орион, и мои родители шантажировали короля, либо ради денег, либо преследуя иные цели. Но в отличие от Ориона, Ария с Молохом были недостаточно сильны, чтобы противостоять Камбриэлю. Я задумалась, не пожертвовал ли отец с собой, чтобы спасти меня, как поступила и мама в Осборнском лесу. Вероятно, они оба хотели, чтобы я вернулась вместе с ними в город Шипов, самое безопасное для них демонов место. Укутавшись в одеяло, я закрыла глаза, и в сознании снова возникли пылающие образы. Камбриэль с сияющей меткой во лбу вырывает у моего отца сердце прямо под стенами его дома, а потом сжигает тело, чтобы скрыть улики. Король, хоть и самозванец, не собирался позволить моим родителям его шантажировать. Если лорд Хауса добьется своего, царство смертных сгорит в огне. Может, раз и я теперь демон, то тоже захочу обрести власть. Не чтобы устроить вселенский пожар, как Орион, а просто потому, что это казалось единственным способом остаться в безопасности. Сильные мира сего обычно загрызали слабых и выплёвывали косточки. Я почувствовала, как прогнулся матрас, когда Орион забрался в постель, тут же согрев ее теплом своего тела. Быстро покосившись на него, я увидела пляшущие на громадном мускулистом теле отблески пламени. «Пижамы у матушки Патнем для меня, конечно, не нашлось», — уточнила на всякий случай. От его испепеляющего взгляда у меня мучительно сжалась лона. «Боюсь, что нет, милая. В любом случае, эта достойная женщина убеждена, будто для завтрашнего публичного покаяния одежда тебе вовсе не понадобится. С нетерпением жду этого события. То-то будет восхитительное зрелище для Осборна». «Совсем она спятила!» — ахнула я и, посмотрев на Ориона, добавила. «Поистине, она тут самая странная!» Он одарил меня понимающей улыбкой. Я бы не стал утверждать со всей уверенностью. В конце концов, большую часть жизни я провел за решеткой и не имел возможности познакомиться с местными жителями поближе. Орион со мной заигрывал, но я не собиралась позволять ему снова причинить мне боль. «Если мне не изменяет память», — прищурившись, ответила я, «ты уверял, будто ничего ко мне не чувствуешь, и что твое влечение — всего лишь отчаянное стремление Лилит покормиться. Вроде на то мы порешили. То, что случилось в хижине, было всего лишь навеяно магией леса. Мы друг другу даже не нравимся, верно?» Орион посмотрел на меня, и на мгновение показалось, словно в его глазах мелькнула вспышка боли. Впрочем, он поспешно спрятал ее за полуприкрытыми веками и безучастной улыбкой. «Верно. Как я уже говорил, в этом мире каждый сам по себе». Весьма характерное для Ориона суждение. Он изрядно повеселился, наблюдая за тем, как я возвожу между нашими телами преграду из одеял и подушек. «Ты когда-нибудь слышал о Ка?» — осторожно поинтересовалась я. «О питоне, что ли?» — нахмурился он. «Из книги джунглей?» «Вот непонятливый». «Да не Ка, а Ка, с одной А». «Я думала, это слово что-то означает в мире демонов». «Без понятия. Почему ты спрашиваешь?» «Оно было в моем видении», — соврала я. «Якобы я Ка Мартаны, а еще там говорилось, что нас трое со звездой Люцифера». Орион уставился на меня, словно пытаясь прочесть, о чем я думаю, и его глаза в отблесках пламени вдруг показались исполненными сожаления. На его точенных высоких скулах плясали тени. «Теория, конечно, интересная, но верна она может быть только наполовину. Либо все это правда, и ты не Мартана, вот именно, либо ты все же она, и сейчас опутываешь меня очередной паутиной соблазнительной лжи». Он потянулся к моему лицу и провел большим пальцем по нижней губе, неспешно, чувственно поглаживая. «Я склоняюсь ко второй версии, милая». Внутри меня что-то надломилось, словно сгоревшая в огне ветка. «Я пыталась тебя убедить в последний раз». Орион наклонился еще ближе и прошептал мне на ухо. «Хорошо. Именно надежда и убивает, не так ли?» Я оттолкнула его. «Не залезай на мою сторону кровати! И вообще, разве ты не боишься, что я могу обойти тебя в борьбе за трон? Ведь метка Люцифера есть у нас обоих!» «Ну, тебя-то мне нечего опасаться», — промурлыкал он с усмешкой. «Ты мне больше не соперница». Его слова походили на грёбаный вызов. Зарывшись в одеяло, я откатилась на самый край своей половины кровати. Что ж, стоило поблагодарить Ориона за столь покровительственное отношение. Так будет намного проще разрушить его мечты и забрать то, что, по его мнению, принадлежит ему, и присвоить себе.